Глава 45. На следующее утро, прежде чем птицы завели приветственную песнь солнцу, Максим осторожно вылез из постели и быстро собрался на работу. В бригаде было тихо, он рассеянно поздоровался с коллегой и сразу сел к компьютеру, открыл книгу Виктории. Уголки многих страниц были загнуты, и желтым маркером подчеркнул несколько фраз. Он пятый раз перечитывал начало одного из разделов и включил поисковик. Перед его глазами мелькали десятки фотографий, имеющих отношение к Виктории. Некоторые были из газет, другие из интернета. По части сюжетов пальма первенства принадлежала смарт-медиа. Присутствовали снимки, сделанные частными лицами. Такой туризм по чужой жизни всегда казался Максиму нездоровым увлечением. Кое-что зацепило его внимание. Несколько слов, запрятанных между строк рассказа Виктории, из-за которых он не спал всю ночь. Одна фраза безостановочно крутилась в голове. «Если прочтешь до конца, все станет ясно». «Все станет ясно». Мансо смотрел на экран, и во рту сгущалась горечь. Чтобы разобраться, требовалось отправиться на место событий и увидеть все собственными глазами. Другого выхода нет. Если поторопится, он съездит, вернется и успеет к утреннему разбору полетов, назначенному оси по делу, в котором были задействованы все ресурсы бригады. Могло показаться, что прямые солнечные лучи срезали вершины гор вокруг озера, чтобы положить себе дорогу в небесах. Они отражались в забрызганном ветровом стекле машины. Максим с трудом держал глаза открытыми и смотрел на дорогу сквозь ресницы. Чем ближе он подъезжал, тем быстрее билось сердце. Он спрашивал себя, какой будет реакция, если интуиция его не обманула. Внутренности завязались в узел при мысли о том, что содержание книги Виктории может открыть ящик Пандоры. Не исключено, что он обнаружит одну из недостающих деталей пазла, а если она подтвердит его гипотезу, это станет началом долгого, извилистого пути к немыслимому. Он подошел к дому по гравийной дорожке, открыл скрипучую калитку, неторопливо прошагал по плиткам аллеи к крыльцу, помедлил, посмотрел на три стоящих справа улья и подумал о спящих внутри пчелах. Трава вокруг была достаточно высокой, значит, косили как минимум неделю назад. Максим смотрел на фасад в поисках ключевого элемента, спрятанного в тексте молодой женщины. Эта деталь упоминалась всего раз, но была бесспорно уникальной. Наконец, взгляд ее нашел. Ящик Пандоры сейчас откроется.